Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити» на Радио России. Ну и, как вы помните, это программа споров о человеческой душе, ее тайнах, болезнях и радости, конечно, ее радости. И сегодня для меня очень волнительный вечер, поскольку сегодня мы называем эти программы программами «Не вредно ли мечтать?». У нас разговор о самой программе «Серебряные нити». И по постоянному телефону нашей студии, телефон этот 956-1514, находится он в Москве, и поэтому код города, как известно, 095-956-1514, это телефон, по которому сегодня можно поговорить о программе «Серебряные нити». О том, что происходит у нас на клубе, о том, что происходит у нас в эфире. О результатах тренингов, которые звучат по вторникам и четвергам. О темах, которые вам бы хотелось услышать в наших программах. Для меня особенно важна вот эта вот последняя часть, поскольку программа эта рассчитана на вас, программа рассчитана на то, что вам будут интересны те вопросы или темы, которые мы тут обсуждаем в прямом эфире программы. Ну и, конечно, вы можете обсудить с нами те тренинговые циклы, которые и дальше будут звучать в эфире. Может быть, вы хотите, чтобы эти циклы были посвящены решению каких-то конкретных проблем. Короче говоря, все, что вам хочется сообщить нам о программе «Серебряные нити». Вот задача сегодняшней передачи. И телефон наш прежний 095-956-1514. Телефон московский. Ну и всегда в этом цикле программ звучит музыка о человеческих мечтах, ну и, наверное, просто музыка, которую любит ведущий программы доктор Александр Данилин. И поэтому сегодня я решил вспомнить одну певицу с мечтательным голосом, замечательную джазовую певицу 50-х годов, которую мало кто помнит сегодня, и которую звали Блоссом Дири. Певица эта, мне кажется, замечательно умела проникать куда-то очень близко к тайне человеческой души. Во всяком случае, к тайне моей души. И пока вы думаете, а не позвонить ли вам в программу «Серебряные нити» и не поделиться своими мыслями, Блоссом Дири поет о том, что хотелось бы, может быть, не всегда удается устроить в программе «Серебряные нити». Диалог, мечтательный диалог, чай для двоих. I'm discontented with homes that are rented, so I have invented my own. Darling, this place is a lover's oasis where life's weary chase is unknown. Far from the cry of the city, where flowers pretty caress the streams. Cozy to hide in, to live side by side in. Don't let it abide in my dreams. Picture me upon your knee, with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. See us or hear us, no friends or relations on weekend vacations. We won't have it known. Блоссом Дири, маленькая худенькая женщина в больших роговых очках, как будто немножко стеснявшаяся своего проникновенного пения. Она сама играла на фортепиано, как вы слышали, пианистка и певица. Вот такая, с не очень сильным голосом, стеснительная, но тем не менее оставившая свой заметный след в джазе. Ну что ж, это так, слово пришлось. Доброй ночи, Катя. Катя из Заволжья нам дозвонилась. Да, мы слушаем вас. Я бы хотела поблагодарить вас за передачу, потому что каждый вечер я жду ваш эфир, и хотелось бы сказать вам благодарность за то, что есть такие передачи. Конечно, пожелать то, чтобы пораньше выходили, чтобы не так поздно вечером. Вот. И предложить такую тему для будущей передачи. Не знаю, была или нет, взаимоотношения между учителем и учениками, потому что я вот молодой учитель, мне трудно поддерживать как бы дисциплину, что ли, на уроках. Вот что бы вы могли посоветовать, такую тему предложить вам? Ну, во-первых, спасибо вам большое, Катя. Правда, спасибо, потому что, ну, конечно, ведущему, да и не только ведущему, всей нашей редакции очень приятно это слышать. Всегда приятно, несмотря на то, что, ну, не все, естественно, так относятся к нашей программе. А темы такой не было, никогда не было в эфире. И я думаю, что это очень интересно для пятницы, да, для наших пятниц московских. Спасибо, Катя. Тем более, что среди наших слушателей и слушательниц очень много учителей с большим опытом. Поэтому я думаю, что мы обязательно эту тему в одной из ближайших пятниц проведем и попробуем подключить к этому разговору и других учителей, поскольку я, даже если и выступал в роли учителя, то как бы для взрослых. Ну, попробуем. Во всяком случае, спасибо вам большущее, Катя. Но, конечно, многие считают, что если мы получаем хороший звонок, даже если он приходит к нам из Заволжья, то этот звонок заказной. Вот как говорят иногда наши радиослушатели на автоответчике. Здравствуйте, уважаемая программа «Серебряная нить». Уважаемые ведущие, вот вы говорите о взаимопонимании, а в эфир пускаете только тех, кто доволен вашей программой. Устроите передачу, пусть люди, которым что-то не нравится в вашей программе, выскажут свое мнение. Ничего страшного в этом не будет. Надо прислушиваться к мнению окружающих. И в эфир пускаете людей подготовленных, это понятно уже. Спасибо, до свидания. Ну вот так примерно. Так вот она, эта программа. Пожалуйста, в ней принимаются любые звонки. И, само собой разумеется, я совершенно не умею делать подготовленных звонков в эфире. Это просто у нас есть замечательные радиослушатели, такие как Маша, например, которые замечательно готовятся к выступлению, и просто их записи на автоответчике мы даем целиком, потому что из песни слов не выкинешь. Но это я к тому, что, конечно, вовсе не обязательно хвалить радиопрограмму «Серебряные нити» и только ее хвалить, поскольку... Ну, а куда же мы без критики? Только загордимся, вот и все. Но сейчас мне хочется все-таки как бы перевести разговор от общих представлений, там, хороша или плоха передача, на то, что она дает. Потому что у нас сохранилось довольно много отзывов, ну, например, на тренинговый цикл о волшебном городе или короткие тренинги, которые шли в августе. Ну, вот, например, один из таких отзывов. Хотите – верьте, хотите – нет. Здравствуйте, меня зовут Вероника. Я хочу сказать вам большое спасибо за вашу передачу, за ваши тренинги. Мне очень помог ваш тренинг на получение материальной помощи. Мне очень нужны были деньги, о чем я и попросила высшие силы во время вашей передачи. И приблизительно через месяц я выиграла 95 тысяч рублей в лотерею. Огромное вам спасибо. И я хотела бы попросить повторить этот тренинг по просьбе моих друзей, тех, кто сомневался и не верил, что бывают чудеса. Большое вам спасибо. Вот так вот. Такое у меня чувство, что просто я вместе с вами выиграл эти деньги. Конечно, хорошо. Мы обязательно этот тренинг повторим. Вот не могу сказать с точностью дату, но вот эти вот короткие упражнения для ваших друзей мы повторим обязательно. Что я хотел сказать. У нас раньше, когда-то, в передачах всегда звучали истории. Теперь мы и не успеваем их рассказывать, и, ну, как-то вот пропала эта традиция сама собой, очень много звонков, и мне бы хотелось, ну, просто рассказать историю, которая, как мне кажется, имеет отношение ко всей обстановке вокруг передачи. Ну, вот просто рассказать историю, чтобы вспомнить эту старую добрую традицию. Так вот, однажды в пустыне жил отшельник. Он был суров к своему телу, свят духом. Жалко только вот одно. Был он чрезвычайно забывчивым человеком. Пошел он как-то к своему духовному учителю, к отцу Иоанну, спросить его о том, как же вылечиться от забывчивости. Ну, он получил наставление и вернулся в свою келью. Но по пути домой он забыл, что ему сказал отец Иоанн. Поэтому он вернулся и вновь получил мудрое напутствие. И опять по пути домой потерял, забыл услышанное. Так повторялось много раз. Он выслушивал отца Иоанна, но на обратном пути к своей пещере его охватывала полная забывчивость. Много дней спустя он случайно повстречал отца Иоанна и сказал ему: «Ты знаешь, отец, я опять забыл все, что ты мне говорил. Я бы пришел к тебе еще раз, но я так много раз к тебе приходил, что мне больше не хочется тебя беспокоить». Отец Иоанн ответил ему: «Почти как мы. Пойди и зажги свечу». Старик зажег свечу. Тогда Иоанн сказал: «Принеси еще свечей и зажги их от первой свечи». Старик выполнил и это. Отец Иоанн сказал старику: «Понесла ли убытки первая свеча от того, что остальные от нее зажглись?» «Нет», — ответил старик. «То же самое происходит и со мной. Если бы не только ты один, но и весь город пришел бы ко мне за помощью или советом, то я совершенно не пострадал бы. Поэтому прошу тебя, приходи ко мне всегда, без всяких колебаний. Сколько раз ты не будешь забывать о том, что я тебе только что говорил». Вот такая притча про отцов-пустынников, которую, ну, пусть каждый поймет так, как ему хочется ее понимать. Добрый вечер, Иван Николаевич. Здравствуйте. Ну, у меня мнение и вопрос к вам. Значит, во-первых, вам огромное спасибо. Ваши вот результаты от тренингов, вы спрашивали, впечатляющие просто. К сожалению, правда, не удается их регулярно. Вы говорили про клуб. Я даже более того собрался к вам записаться на клуб, но к тому времени, как я собрался, все болячки уже, то есть, как говорится, опасность миновала. Спасибо. А вопрос такой. Как-то вы в одной из передач порекомендовали послушать там передачу вашу про шаманов. Послушал, но я не понял, значит, в связи с этим. А используете ли вы в своих тренингах элементы эзотерики, так вот критикуемые наукой, или ваши методы чисто научные? Ну, если можно, еще пожелание, чтобы по возможности, конечно, если такая возможность есть, чтобы вы использовали в ваших передачах как можно больше классической музыки. Можно я еще один вопрос, который в связи со звонком вот возник, задам вам его, можно? Да, конечно. Вот тут звонила с критикой девушка и говорит, что вот, так сказать, там ряд звонков постоянных, там слушатель вроде подставлен. Я как юрист могу сказать следующее и задать вам вопрос как психологу. Значит, как юрист скажу, не можешь доказать, молчи. Или заказывай. Она думает, что, понимаете, если с первого набора номер не может дозвониться, ну, ставь автодозвон тогда или набирай 10 раз. В аэропорт, если билет заказать нужно, она же не стесняется 10-15 раз, а тем более здесь на радио. Теперь вопрос к вам. Спасибо, Иван Николаевич. Ну, вы как юрист... Русское национальное явление, предположение выдавать за факты. Или же это вот психология, испорченная годами советской власти. Огромный вам спасибо. До свидания. Спасибо, Иван Николаевич. Мне кажется, что, может быть, это не все. Давайте я по порядку буду отвечать, да? Ответ на первый вопрос примерно следующий. Я убежден, что никакой научной психологии, научной психиатрии не бывает. И убежден я в этом потому, что человек, слава богу, не знает точно и до конца, как устроена человеческая душа, человеческая психика и человеческое сознание. И не хочу я этого знать по одной простой причине, потому что знать это значит обладать абсолютной властью над людьми, уметь абсолютно ими манипулировать. К счастью, до сих пор на Земле никому это не удалось. Даже самым страшным представителям, которых не хочется поминать в суе. Это, во-первых. Во-вторых, поэтому элементы шаманских тренингов, как я пытался объяснить, использую не только я. Все, что мы называем искусством, несет в себе элементы вот этого самого первобытной, вот этой самой первобытной системы верований. Ну что такое искусство, если не вызывание духов? Поговорите с талантливыми писателями. Поговорите с талантливыми писателями. Они расскажут вам, что они не сами писали свои романы, что кто-то водил их пером. Поговорите с поэтами. Они вам расскажут еще и не такое. Ведь поэт, по всей видимости, когда-то очень давно, и это, в общем, ну, как бы считается в истории доказанным фактом, был чем-то вроде жреца при короле, а любые стихи, которые складывались в человеческой душе, считались магическими заклинаниями. Ну, чем же мы, психотерапевты, хуже? Разве мы не используем элементов шаманизма, дзен-буддизма, всего того, что вы сейчас слышите в тренингах музыкальных? Просто, наверное, нужно научиться в этом разбираться для того, чтобы некая грань психологической работы не выливалась в суеверия и не будила их. А для этого, прежде всего, нужно научиться чувствовать, правда? Чувствовать и, может быть, немножко знать о том, что же такое шаманизм, что такое дзен-буддизм, что такое... В конце концов, колдовские практики, потому что об этом такие коротенькие тренинги у нас с вами еще впереди, вот в этом текущем музыкальном цикле. Что касается того, почему же так происходит с мнениями, да просто, наверное, человек нуждается в том, чтобы его собственное мнение стало всеобщим, стало частью объективности. И бороться вот с этим миром проекций, с неким чувством того, что весь мир должен жить и думать ровно так же, как думаешь ты, в общем, очень непростая задача. А мы просто вышли... Дело тут не в советской или не в советской цивилизации. Мы вышли из некой цивилизации, в которой души, если вы помните, просто не было. Ну, не было и все. Ну, не было души у человека. А был набор рефлексов. Поэтому научиться мыслить, включая душу, в том числе чужую душу, другую, чем твоя, очень и очень сложный труд. Вот мы вместе здесь этот труд и пытаемся делать. А сегодня нам помогает в этом Блоссом Дири. И поет она о мечтах, которые случаются с ней однажды летом. Once upon a summertime, if you recall, we stopped beside a little flower stall. A bunch of bright forget-me-nots was all I'd let you buy me. Once upon a summertime, just like today, we laughed the happy afternoon away. And stole a kiss in every street cafe. You were sweeter than the blossoms on the tree. I was as proud as any girl could be, as if the mayor had offered me the key to Paris. Now another winter time has come and gone. The pigeons feeding in the square have flown. But I remember when the vespers chime, you loved me once upon a summer time. Pigeons feeding in the square have flown, but I remember when the vespers chime, you loved me once upon a summer time. Добрый вечер, Петр. Петр дозвонился нам из Воронежа, поэтому пропускаем его вперед. Петр, вы еще есть у нас в эфире? Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Да, мы слушаем вас. Я хотел бы предложить такую тему для обсуждения. О взаимоотношениях творческой личности и общества. Вот потому что, вот, можно сказать, то, что творческих людей обычно не понимают вот, обыватели и считают их людьми такими, ну, ненормальными. А вот творческие люди, скажите, Петр, они нормальные? Ну, правда. Они нормальные, просто у них особое видение мира, которое отражается как раз непосредственно в их творчестве, там, в поэзии, в музыке, в живописи и так далее. Хорошо. Я думаю, я, может быть, отчасти сознательно избегаю столь глобально ставить тему, но на самом деле вы не единственный человек, который ее предлагает. У нас есть еще звонки на автоответчики. И по этому поводу давайте договоримся так. Мы обязательно сделаем цикл, многосерийный цикл таких программ в одну или несколько сред. Хорошо, московских сред. Поэтому слушайте передачи, которые идут по средам, и тогда мы с вами сможем обсудить творческую личность. Хотя история эта очень и очень непростая. Вот, например, что по этому поводу на автоответчик сказала наша слушательница Катя. Она говорила о литературе. Здравствуйте, глубокоуважаемый Александр Геннадьевич. С вашей глубокой эрудицией, широким кругозором, понятно, вы сведущий и в литературе. Для меня было открытием ваша интерпретация сказки «Колобок». Я никогда не задумывалась над смыслом сказок, хотя порицала себя за склонность к рефлексии. Хотелось бы, чтобы вы еще раз вернулись к разбору литературных произведений. У нас нет встроенной теории прозы. Даже в специальных учебных заведениях до недавнего времени не читали курс по психологии творчества. Довольствуются книгой Выгодского, издание начала 30-х годов прошлого века. Хотя я не один десяток лет вовлечена в магический круг литературы, не могу точно ответить, что же такое литература. Мне запало на память слова одной школьной учительницы, сказанной ею недавно по телевидению. Литература – это то, что человек думает про себя. Поскольку мы не приучены думать, то можете себе представить метание человека, отважившего сказать то, что он думает про себя, особенно если он дерзнул сделать это в романе. С неизменным почтением, Катя. Спасибо большое, Катя. Я прошу прощения у всех за количество сделанных Кате комплиментов. Но, наверное, все-таки в этом смысле Катя нас переоценивает, я имею в виду серебряные нити. Вряд ли нам удастся создать единую теорию прозы или поговорить о... или создать здесь кафедру творчества. Действительно, в том-то вся и проблема, Петр, что психология творчества в нашей стране находится действительно в загоне. Я знаю несколько творческих вузов, которые так и не могут начать решиться именно творческих. Я имею в виду, например, вот в ГИК, Институт кинематографии легендарный, так и не имеет кафедры психологии никакой, включая сюда и психологию творчества. Поэтому так вот сложно взяться и решиться обсуждать эту тему. Ну, так как «Серебряные нити» передача, в общем, достаточно дерзкая, то попробуем обязательно. Спасибо и вам, и Кате, и, кстати говоря, Ивану Николаевичу за предложение. Обязательно будем продолжать обсуждение психологии и творчества. Возьму две минуты буквально на то, чтобы поговорить о клубе. У нас в ближайшую субботу, в эту субботу, на этой неделе состоится очередное заседание клуба. И те, кто ходит на клуб постоянно, наверное, знают, что я виноват, и мы весь клуб проговорили и не сделали никаких упражнений. Поэтому в эту субботу мы делаем непрерывно все три часа, которые продолжаются заседания клуба, упражнения на развитие интуиции и учимся гадать сами себе, учимся чувствовать вот этот вот самый внутренний поток. Помните, наверное, все помнят, что для того, чтобы на клуб попасть, нужно записаться. А записаться можно по телефону 8-906-716-3953. 8-906-716-3953. По этому же телефону вы можете попробовать получить записи тренингов, радиотренингов я имею в виду, поскольку, ну, это тоже такая довольно непростая работа. И по этому же телефону мы пытаемся организовать как индивидуальные консультации, так и конкретные тренинги по некоторым темам, тем темам, о которых вы просили. Мы пытаемся собрать группу на восстановление защитных сил организма, на внутреннюю Атлантиду или волшебный город, и на преодоление страхов перед обществом. Вот пока три таких, ну, как бы терапевтических группы, которые мы пытаемся собрать. Если вам это каким-то образом интересно, то это тоже, к сожалению, пока можно обсудить только по одному телефону. Телефон этот 8-906-716-3953. 8-906-716-3953. Постоянный телефон нашего клуба. Доброй ночи, Люба. Я столько времени знаю, что вы ждете в эфире, но так как вы москвичка, я себе это позволил. Хорошо. Александр Геннадьевич, доброй ночи. Я вообще-то чуть не сказала добрый вечер, но это не важно, да? А это я только что говорил. Я знаете почему? Я поняла, спасибо. Я думаю, что ночь начинается, когда 00:00, и начинается 00:00. Поэтому, извините, я думаю, что еще вечер. Но это не главное. Во-первых... Я думаю, что ночь у каждого своя. Точно, правильно. Александр Геннадьевич, спасибо вам за такое вот к нам отношение, какое-то так по-родному, близко. И спасибо, вот сейчас со мной беседовала, меня соединила с вами очаровательная такая девушка, оператор она, да? Нет, это наш редактор постоянный. А, постоянный? Да, очень, который работает очень... с нами вот уже 2 года. Мы очень, скоро будем праздновать день рождения программы. Зовут ее Вика. Вика? Да, Вика Тимофеева, наш замечательный главный редактор. Очень ей благодарна. Она со мной так любезно, приятно, ну как-то прям тепло поговорила. Соединила меня с вами. Я ей спасибо говорю. Она слышит, улыбается? Да, да, да, да. Сквозь Александр... стекло еще как улыбается. Ой, как я рада. И режиссер наш вам улыбается. Я всем благодарна, кто с вами сейчас участвует, чтобы вот эти ниточки с нами соединены были. Потому что общение это очень нужно всем. Спасибо большое, Люк. Ну, наверное, я по-другому просто не умею, потому что если бы я общался как-то по-другому, то это был бы не я. Ведь, наверное, манера нашего общения одна из главных характеристик личности. Если и все-таки... А вы, если разрешите, я хочу предложить вот тему. Может быть, она и была? Тогда вы меня простите, ладно? Может, я вас за все прощу, это совершенно точно. Ой, я очень благодарна вам. Я, может, не заслуживаю такого прощения, но благодарна. Александр Геннадьевич, я знаете, что хотела... спросить, вот что лучше для человека в жизни легче, вот бы недооценивать себя или переоценивать? Это не разумный вопрос? Люб, ведь разумный вопрос – это тот вопрос, который важен для человека. Итак, недооценка или переоценка? Да, вот как я вот думаю в жизни. Хорошо, в один из понедельников попробуем эту тему обсудить. Поскольку, ну, в том или ином виде мы ее уже обсуждали, но мне кажется, что вот повернуть именно в таком ракурсе тоже очень важно, поскольку мы не всегда понимаем, что же такое человеческая переоценка. Спасибо большое, Люба. А я хочу обратить ваше внимание, дорогие радиослушатели, что в плане творческих людей, что некоторые наши радиослушатели, вот, наверное, как раз именно те, я имею в виду Марию, которые так замечательно говорят на автоответчике, что их звонки выглядят почти как заказные, они даже стали придумывать упражнения сами. И вот это бы было бы моей самой главной мечтой, да, поскольку программа «Серебряные нити» – это программа под девизом «Каждый человек сам себе психотерапевт, маг и волшебник». Как бы, ну а что еще остается делать? Как помогать? Разве что действительно какие-нибудь флюиды научиться через микрофон передавать? Ну, этого я, к сожалению, не умею. да и не хочу учиться. А вот тому, чему научилась Мария, и то, что она делает, вот этому я очень рад. Это опять Мария. Я иногда сама придумываю себе какие-нибудь упражнения, не знаю, насколько это получается правильно. Вот одно хочу рассказать. Бывает в жизни так, что недостаточно разобраться в ситуации, чтобы погасить нервное напряжение. Или когда нервное напряжение мешает разобраться в ситуации. Если я понимаю хотя бы это, понять остальное мне помогает такой чисто женский маневр. Несложно представить себе прямо перед собой две простые кухонные полочки с этикетками. На одной полочке, ну, для меня левая этикетка с надписью «Истерика», на другой полочке правая этикетка «Работа». И мысленно перенести весь хлам с полочки «Истерика» на полочку «Работа». Когда так классифицируешь, спокойно, можно спокойно проанализировать ситуацию и разобраться, как навести порядок. И вести ситуацию, действовать, как работать привычную работу. И вообще полочку «Истерика» в шкафчике своей головы я стараюсь периодически освобождать для порядка. Честно говоря, я специально не придумываю и не анализировала, сама как-то придумалась, но мне помогает. Доктор, а как вы думаете, это все ерунда? Спасибо. Ну, конечно, доктор не думает, что все это ерунда. Я думаю, что это как раз те самые внутренние образы, которые и помогают человеку жить, и при этом не думать, что полочки в шкафу нашей души, пользуясь выражением Марии, строит кто-то другой, а не он сам. Доброй ночи, Ирина. Алло. Да-да, чуть-чуть погромче говорите, а то... Да, вы знаете, вы на заре, в начале еще ваших передач когда-то пообещали нас, радиослушателей, научить разговаривать с Жеком. И я вам предлагаю эту передачу все-таки провести, хотя ее ни разу у вас не было. Я считаю, что вот вы недавно употребили, сейчас, сегодня, употребили слово, что ваша передача терская. Вот я довольна. По-моему, этот термин соответствует тому, что я хочу. Все у вас витают в облаках, а я вот хочу опуститься на землю и даже еще ниже. И думаю, что... Жек, это вещь подземная и инфернальная. Вот именно. Я хочу сказать, что у них такое своеобразное мышление. Тетенька, дайте мне попить, а то так есть хочется, что даже переночевать негде. Ты концов не найдешь там. Это, во-первых. Во-вторых, лексикон до того колоритный, до того колоритный. Я считаю, что у вас будет шикарная передача, тем более в преддверии жилищно-коммунальной реформы. Ну что ж, раз я такое пообещал, то значит в обязательном порядке, Ирина, будем выполнять обещания. Дайте я только соберусь с духом. И опять же, в среду, в день, когда мы обсуждаем разные всякие, не только ведь положительные феномены культуры, мы попробуем как бы поговорить о ЖЭКах. В общем, все те же москвичи, только квартирный вопрос как-то испортил их. Как-то однажды одна деревенская жительница очень удивилась, когда открыла дверь хорошо одетому мужчине, который попросил ее дать что-нибудь поесть. «Простите, — сказала она, — но вот сейчас в доме у меня ничего нет». «Не стоит беспокоиться», — дружелюбно ответил незнакомец. «У меня в сумке есть волшебный суповой камень. Если мы его опустим в кастрюлю с кипящей водой, то получится вкуснейший в мире суп. Дайте, пожалуйста, мне кастрюлю побольше». Удивленная крестьянка заинтересовалась. Она поставила кастрюлю на огонь и рассказала по секрету о суповом камне своей соседке. Когда в кастрюле начала вскипать вода, вокруг уже собралась целая толпа соседей, пришедших посмотреть на незнакомца и волшебный камень. Незнакомец опустил камень в воду, добавил чайную ложку специй, попробовал и воскликнул: «Очень вкусно! Надо добавить немного картошки». «У меня на кухне есть картошка», — вскрикнула одна из женщин. Несколько минут спустя она принесла нарезанные картошки, которые бросили в кастрюлю. Незнакомец попробовал варево и произнес: «Прекрасно! Какой суп! Сюда бы немного мяса, суп бы получился, ну, вообще великолепным!» Еще одна соседка сбегала домой, принесла немножко мяса, которое незнакомец с благодарностью опустил в бульон. Вскоре он попробовал суп и закатил глаза к небу. Как вкусно! Эх, еще бы немного овощей, и суп получился бы. Ну, просто мечта! Кто-то помчался к себе домой и вернулся с охапкой моркови и лука. Бросив все это в кастрюлю, незнакомец командовал: «Соль и соус». «Вот возьмите», — немедленно протянул кто-то то, что он просил. «Тарелки каждому», — скомандовал незнакомец. Люди разбежались по домам за тарелками. Некоторые даже вернулись оттуда с хлебом и фруктами. Вскоре все расселись в предвкушении вкусного обеда. Незнакомец наливал каждому большую порцию своего волшебного супа. Всех охватило неожиданное веселье. Люди смеялись, разговаривали друг с другом. И в первый раз за долгие годы ели все вместе. В самый разгар обеда незнакомец тихонько куда-то сбежал, оставив им свой чудесный камень, которым крестьяне могли воспользоваться всякий раз, когда хотели приготовить самый вкусный суп в мире. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Спокойной ночи, а в среду, как вы помните, мы заканчиваем наш многосерийный разговор об азартных играх. Блоссом Дири поет вам на прощание о том, что, о чем, вспоминает на прощание то, о чем мы говорили этой весной. Of moods and myths and illusionary schemes. Though now I'm much more grown up, I fear that I must own up to the fact that I'm in doubt of what the modern cynics shout of. They say it's spring, this feeling light as a feather. They say this thing, this magic we share together, came with the weather too. They say it's May that's made me daft as a daisy. It's May, they say, that gave the whole world this crazy, heavenly, hazy hue. I'm a lark on the wing. I'm the spark of a firefly's fling. Yet to me, this must be something more than a seasonal thing. Could it be spring? Those bells that I can hear ringing, it may be spring. But when the robin stops singing, you're what I'm clinging to. Though they say it's spring, it's you.